Анализ ситуации от короля демонов. Точка зрения Ариэль. Разве разделить королев на две группы – это не ошибка? Пришел доклад от королевы с континента Доздолдия, что вражеская армия произвела атаку. При этом на континенте Касанагара тишина и спокойствие. Совершенно понятно, что их планом является концентрация всей боевой мощи в одной точке, что позволит им проложить свой путь внутрь. Понятно, что Софии кажется, что можно было сделать лучше, но это не так. «Если бы я оставила одну из сторон открытой, они, естественно, атаковали бы нас с другой стороны», ответила я с грустной улыбкой. «У религии божественного мира имеются телепортационные порталы, разбросанные по разным странам. Поэтому они могут, пусть и с некоторой задержкой, перемещать армию, как им будет угодно. Причем их перемещение будет быстрее, чем наши возможности по перемещению защитников. В общем, у нас просто не было другого выбора, кроме как защищать оба входа». «Но мы же можем тогда отозвать королеву, которая защищает другой вход». «Можем. Но в тот момент, когда я это сделаю, возникает возможность, что скрытые до этого вражеские войска проникнут через этот вход. Я, конечно, сомневаюсь, что там есть скрытые войска уровня армии. Но это не значит, что там нет маленького элитного отряда, ждущего нашей ошибки. А учитывая, что на стороне врага сражаются древние драконы, победить их без королев будет сложно». «Уход в глухую защиту – это не лучшая стратегия». «Не всегда». «На самом деле, быть в защите для нас сейчас выгоднее. Атакующие имеют возможность выбирать, с какой именно стороны они будут нападать. Но это их первое и единственное преимущество. После того, как они начали атаку, у них не остается преимуществ. Я думаю, что сумею отбить свои инвестиции, даже если мне и придется разменять одну из королев». «Ну, битва только началась. Чем дольше мы их задержим здесь, тем ближе мы к победе. Поэтому почему бы нам просто не посидеть и не посмотреть на происходящее? Великий лабиринт Элра огромен. Просто чтобы добраться с верхнего уровня на нижний уровень, потребуется много времени. Пусть есть несколько шахт, которые позволяют прямой проход, но я приняла меры по поводу них. Если честно, я даже надеюсь на то, что они попробуют ими воспользоваться. Если они воспользуются нормальным путем, это займет много времени. А если попытаются срезать, то у них будут проблемы. Неважно, с какой стороны они зайдут, проблем я им устрою». «Но надо сказать, войска не набрали много». София сказала это, вглядываясь куда-то вдаль. Точнее, не куда-то, а во вполне определенное место, я думаю. Вампиры имеют возможность смотреть глазами своих созданий. Поэтому она сейчас, скорее всего, смотрит глазами мира Зофиса, который остался на поверхности. У них просто не было другого выбора, поэтому они бросили на нас все, что у них было. Я ожидала, что они провозятся чуть подольше, прежде чем начнут атаку, но они собрались очень быстро. Очевидно, что это из-за того, что они в отчаянии. Думаю, они считают, что сделали верный выбор. Чем быстрее они начнут сражение, тем лучше будет для них. Нет, скорее надо сказать, что они начали так быстро действовать, чтобы у них не начались проблемы. Чем больше пройдет времени, тем больше будет распространяться хаос среди людей. Ведь у каждого человека в мире сейчас есть табу. А иметь табу – это весьма неприятно. Просмотр меню табу вызывает головную боль. Из-за этого большинство людей наверняка пытается на этот пункт меню не смотреть. Но так не получится. Табу очень настойчиво. Они не могут избегать его вечно. В какой-то момент они, пусть и нехотя, просмотрят содержание меню. После этого табу начнет вызывать у них чувство вины с призывом к искуплению. И это будет им мешать сражаться против нас. Не знаю точно, но скорее всего, чем больше пройдет времени, тем больше людей будет нас поддерживать. А еще вырастет количество суицидов. После чего в странах начнется настоящий хаос, который не позволит им сражаться. Поэтому папа так и спешит, надеясь решить конфликт как можно быстрее. Не имея возможности все внимательно обдумать, он предпринял самое логичное действие. У меня и раньше возникали с ним проблемы. Надо сказать, что он очень неприятный противник. Наша главная цель – выиграть время. Даже прямо сейчас Широчка работает над тем, чтобы обрушить систему. Поэтому мы должны защищать это до последней капли крови. Все просто, ведь так? Сказав это, я ткнула пальцем в дверь позади себя. Дверь, находящуюся в самом глубоком месте великого лабиринта Элра. Дверь, ведущая к центру системы этого мира. В место, где находится госпожа Сариэль. А для папы победой наоборот будет считаться, если он сумеет добраться сюда раньше, чем система рухнет. После чего сможет использовать способности правителя, чтобы закрыть систему. Иными словами, если они придут через нас, то все кончено. Понятное дело, что ситуация может измениться в зависимости от исхода битвы между Гыри и Широчкой. Но все равно это не меняет того, что должны делать мы. Мы верим в Широчку и будем защищать этот вход изо всех сил. Сделаем все, что сможем. Вот и все. Смотрю, София о чем-то беспокоится. У тебя есть какие-то вопросы? Просто я не понимаю, какой план придумал Дюстин. Я же говорила тебе. Она меня что, вообще не слушает? Я не насчет того, что нужно для победы. Я насчет того, что он планирует делать после победы. Что он будет делать после победы? В том смысле, что все действия Дюстина сейчас только приближают коллапс системы, так? Ага. Я поняла, о чем она. Меня это тоже беспокоит. Цель папы – сохранить систему действующей. Госпожа Сорель уже достигла своего предела. Затем Гуири заменит ее собой. Он заполнит систему своей силой, сделав ее минимально устойчивой. Но это же глупость. Души людей уже и так находятся на пределе, как у той же Сорель. Если уж душа Сорель на пределе, то души людей тем более. Душам людей придется некоторое время отдыхать, чтобы суметь возродиться в этом мире. Это значит, что людей в системе будет все меньше и меньше. А значит, собираемая системой количество энергии тоже упадет. Пусть система и останется, но она явно начнет загибаться. Возможно, папа что-то скрывает от нас. Скрывает? Я кивнула. Не думаю, что папа сам не понимает последствия своих действий. Поэтому мне кажется, что у него должен быть вариант, который позволит ему как-то выкрутиться из ситуации. Мы же говорим о папе. Это же настоящий монстр в плане интеллекта. Он просто не может не иметь какого-то плана на этот случай. Наверняка он что-то придумал. Но что? Кто знает. Если бы я знала это, то меньше волновалась бы. Я пожала плечами. Я знаю одно. Если он скрывает это от нас, значит для нас это не означает ничего хорошего. Точно. Что бы он ни придумал, для нас это будет неприятно. Ага. Иными словами, для нас же будет лучше, если мы их размажем. Если говорить проще, то да. Не знаю, какие планы у папы, но это не поменяет того, что нам надо сделать. Ну, человечество, покажите мне, на что вы способны. Последняя битва, часть 1. Точка зрения Балта. Если бы я действительно был бы настоящим последователем короля демонов, то, наверное, мне нужно было бы остановить тебя. Перед нашим отправлением командир 5-й армии Дорадо сказал это мрачным голосом. «Но, похоже, я не являюсь настоящим последователем короля демонов», – грустно сказал Дорадо. Командиры армии никогда не выступали единым блоком. С одной стороны, есть санатория, которая все время пыталась организовать восстание. А с другой стороны, были командиры типа Нуи, чью волю сломал король демонов и который стал его послушным орудием. Но есть то, что объединяет всех командиров короля демонов. Ни один из них не является по-настоящему преданным королю демонов. Даже Аргнар, командир 1-й армии, даже я не являюсь преданным последователем короля демонов, хоть и клялся ему в верности. Просто если бы мы не подчинились, то демонов просто уничтожили, поэтому нас принудили к повиновению. Из всех нас единственный, кто всегда поддерживал короля демонов по велению своего сердца, был Дорадо. В семье Дорадо традиционно считалось, что вера в короля демонов – это правильно и почетно. Он родился и был воспитан именно в такой семье. Но в тот момент у нас не было короля демонов. Я даже не могу представить ту радость, которую он испытал, когда сумел начать служить королю демонов. Когда сумел стать командиром армии, выполнив свое самое сокровенное желание. Я уверен, что его преданность королю демонов была абсолютной. Но даже Дорадо было отказано в том, чтобы присоединиться к королю демонов в походе. В этот поход король демонов взял только тех, кого она сама назначила командирами. Преданность Дорадо так и не была замечена королем демонов. Когда прозвучали слова мирового квеста, настоящая цель короля демонов стала известна. И все покатилось в сторону последней битвы. «Я приму на себя поддержание порядка на территории демонов. Вы можете отправляться». И Дорадо пришлось выбирать между своей преданностью королю демонов и своим долгом дворянина. Он решил, что в последней битве он не будет участвовать. Как он сам сказал, если бы он был по-настоящему предан королю демонов, то ему надо было бы постараться остановить нас, поскольку мы идем сражаться против короля. Но Дорадо еще и дворянин, главной задачей которой является защита своих людей, и он не может позволить им всем умереть. При этом всем понятно, что и пойти против короля демонов он тоже не может. Я не могу винить Дорадо за этот выбор. Когда я отправился на переговоры с людьми, я доверил подготовку к походу санатории, сказав ей, чтобы она выбирала в армию только тех, кто хочет сражаться. Наш противник – король демонов. Те, кто выйдет против него, скорее всего, умрут. И в такой битве когда вероятность смерти очень велика, ввести в бой людей, которые не хотят сражаться, безумие. Странно, но количество демонов, которые вступило в армию, оказалось больше, чем я ожидал. Их и правда много. Действительно. В ответ на мое удивление, санатория тихо ответила. Да, я очень удивлен еще одним фактом. Тем, что санатория пошла с нами. Я думал, что ты останешься на территории демонов. Вообще-то я уже и сама начинаю сожалеть о своем решении. Тяжело вздохнув, санатория тем не менее не пытается уйти. Знаешь, я, оказывается, была знаменита на весь мир. Ты посмотрела свою историю реинкарнации? Судя по твоей реакции, ты тоже сделал это. Угу. В меню табу есть история реинкарнации. Там описывается твоя личная история, какие реинкарнации у тебя были на данный момент. Или лучше сказать, что она воскрешает память тех событий, которые врезались в твою душу. Выбрав одну из своих прошлых жизней, вы можете вспомнить то время. Я выбрал самую первую реинкарнацию, но даже там оказалось очень много записей. Когда все эти записи влились мне в мозг, мне показалось, что моя голова сейчас взорвется. Но мне повезло в итоге, все закончилось легкой головной болью и потерей сознания. Поскольку записи даже одной жизни сделали такое, то вспомнить все свои реинкарнации будет чрезвычайно опасно. Причина, по которой для меня все обернулось не так страшно, наверное, в том, что у меня есть способность запись. Наверное, именно из-за этого в системе есть такая способность, невзирая на то, что большинство способностей в системе боевые. Я вообще-то снималась в фильмах на главных ролях, представляешь? Потрясающе. Только записи этих фильмов уже нигде не найти. Книги и остальные методы записи быстро приходили в негодность из-за системы. Но книги еще можно было успевать переписать, чтобы сохранить их. А вот с фильмами такое не сработает. Ни единого фрагмента актерской игры санатории в фильмах не осталось нигде в мире. Я была так расстроена, когда умирала. Я в тот момент начала думать, что потратила всю свою жизнь на полную глупость. Наверное, из-за этого я сейчас не могу сбежать. Понятно. А что насчет тебя? Я? Я тебе рассказала, кем была. Будет справедливо, если ты поделишься своей историей, так? Вообще-то я этого не просил. Ты сама на меня вывалила эту информацию. Да брось, что в этом такого страшного? Тяжко вздохнув, я поправил очки у себя на лице. Я был рожден в королевской семье, одной из небольших стран. Что? Ты был принцем? Можно и так сказать. Но страной управлял парламент, поэтому реальной власти я не имел. В отличие от текущего момента, где мне приходится управлять всей территорией демонов, в те дни меня к управлению не допускали. Все, чем я занимался, это выглядел по-королевски. Убогая жизнь. Но я любил свою страну и свой народ. Сейчас этой страны уже не существует. В этот раз я обязательно защищу свою страну. Даже если мне придется отплатить за благодеяние черной неблагодарностью. Даже если придется умереть. Когда я бросил взгляд вперед, то увидел, что вся земля с горизонта покрыта шевелящимся покровом, состоящим из пауков. И в центре его возвышался гигантский монстр королевы Таратектов. Даже на таком огромном расстоянии между нами ее мощь внушает ужас. Я слышу, как вокруг меня демоны с трудом сглатывают слюну. Или это я слышу себя? Над головой Таратектов начинают собираться облака. А затем мощный дождь из молний ударил в королеву Таратектов. Это стало сигналом к началу битвы. Казалось, сама земля пришла в движение, когда Таратекты, как волны, во время прилива двинулись в нашу сторону. «Готовьте магию! Поднять щиты!» – прокричал я. «Ждать! Ждать! Подпустите их ближе!» Неотвратимо надвигающаяся волна. Гигантский, копошащийся и щелкающий жвалами рой. «Огонь!» По моему сигналу, все, кто мог, выпустили свою самую мощнейшую магию. Магия ломала и разрывала Таратектов. Но задние ряды Таратектов продолжали напирать, ступая по трупам сородичей, пораженных магией. «Второй залп! Огонь!» Понятно, что второй залп занял какое-то время. Но даже под таким обстрелом рой Таратектов продолжал наступать. Это только вопрос времени, когда те, кого магии поразить не удалось, докатятся до наших рядов и ударят в щиты. «Держаться вместе! Поодиночке вы слабы! Не паниковать и не отступать!» Не думаю, что кто-нибудь в этом рое Таратектов боится смерти. А вот про нас сказать это я не могу. «Сражайтесь за свою жизнь! За будущее всех демонов!»